Глава 70. Джо молча стоял на сцене. Постепенно из дальних закутков сознания начали выплывать образы. Картинки его разговоров с Жаком за последние пару недель. Но что-то главное ускользало. Казалось, целую вечность не происходило ничего, кроме лихорадочного поиска. И вот, как раз когда Джо стал ощущать первые признаки паники, картинка сложилась. Он вспомнил, как Жак говорил ему, что нужно выбрать конкретное воспоминание, любимое воспоминание о Томасе. И всякий раз, когда подступает тьма, фокусироваться на этом воспоминании. Джо вдруг оказался на железнодорожной платформе. Томас был рядом и задавал Джо самый простой и самый философский из всех вопросов. «Как думаете, подходящее нынче утро для музейного дня?» Джо мысленно увидел все так, словно это случилось вчера. Образ был четким, и когда он потянулся к этому воспоминанию, перед ним замелькали тысячи других. Все это были прекрасные моменты, накопившиеся за долгие годы дружбы с Томасом. «Джо!» Джо моргнул. «Джо!» Он сделал медленный вдох, наполняя легкие воздухом. Зал перед ним снова начал оживать. Он стал слышать звуки, увидел зрителей. Он посмотрел на мужчину, который только что дважды произнес его имя. «Это прекрасный вопрос», — проговорил Джо. «Идеальный для завершения нашего вечера». Джо вышел в центр сцены, чтобы быть как можно ближе к зрителям. «В жизни мы либо стоим на месте, оглядываясь назад, либо идем вперед», — негромко, раздумчиво начал он. «И для того, и для другого есть подходящие моменты. Есть моменты, когда имеет смысл оглянуться и вынести урок из событий, которые сложились иначе, чем нам хотелось бы. Есть моменты, когда имеет смысл оглянуться и с любовью вспомнить то, что наполняло нашу жизнь добром. Есть такие моменты, когда имеет смысл постоять неподвижно, помолчать, поразмыслить, вновь обрести свой центр и чувство ясности. Но все остальное время, оно для того, чтобы двигаться вперед. Не потому, что мы должны, а потому, что мы этого хотим. Мы хотим подниматься по восходящей кривой жизни, о которой у нас с вами уже не раз заходил разговор. Джо снова сделал паузу, опуская взгляд, но через пару секунд вскинул голову. «Как многие из вас знают, у меня были трудности с движением вперед с тех пор, как умер Томас Дерейл, человек, который основал Дерейл Энтерпрайзес. Томас был моим наставником, человеком, который помог мне увидеть в жизни бесконечные возможности, человеком, который научил меня всему, что я знаю о руководстве. А еще он был моим лучшим другом в этом мире. 9 месяцев назад, когда он умер, мне казалось, что вместе с ним умерла и часть меня. Я сбился с пути, перестал двигаться вперед. Зрительный зал затих. Все взгляды были сосредоточены на Джо. Люди превратились в слух, ожидая следующих слов. Сегодня вечером я немного рассказал о том, что узнал от Жака Геннетта и коллектива его сотрудников в DOJ. А не рассказал я о том, что годы назад Жак прошел тот же путь, что и я. После того, как скоропостижно, так же как Томас, скончался его лучший друг и деловой партнер. Встречи и беседы с Жаком и другими замечательными людьми в DOJ помогли мне обрести то самое понимание ситуации, которого я искал и не находил с тех пор, как умер Томас. Снова увидеть жизнь такой, какой ее научил меня видеть Томас. И о чем я забыл в эти последние месяцы. Джо кивнул Жаку. «Это подарок, за который я буду вечно благодарен». Он еще помолчал, прежде чем продолжить. И вот что я вспомнил. Жизнь — это не попытки держаться за то, что у нас есть, чтобы оставаться там, где мы есть. Жизнь — это движение вперед, это реализация нашей большой пятерки, наполнение нашего существования моментами музейных дней, преодоление трудностей, даже если мы не вполне уверены, что готовы к ним. И в ходе всего этого подъем по нашей восходящей жизненной кривой. Но для этого требуется умение отказываться. Отказываться от потребности быть идеальными. Потому что ничто на свете не идеально. Планы разваливаются, люди в наших командах ошибаются, мы, как руководители, временами допускаем промахи. Такова жизнь. Еще требуется умение освобождаться от сомнений в себе. Оно идет рука об руку с отказом от попыток быть идеальными. Если мы будем бояться действовать до тех пор, пока не обретем уверенность, что все получится идеально, то мы никогда не будем действовать. И еще необходимо умение прощаться, когда уходят наши самые близкие люди. Ибо мы не сделаем чести ни им, ни собственной жизни, если будем стоять на месте или без конца оглядываться назад. Джо перевел взгляд на мужчину, задавшего вопрос. Кто бы ни взял на себя роль Томаса, этот человек его не заменит. Это невозможно. Томас основал эту компанию. Он выстроил эту культуру. Он создал почти все, о чем мы говорим в контексте образцового руководства. Но тот, кто придет на место Томаса, возьмет все, чему научился от него, проявит свои лучшие качества и будет играть свою роль. И этого будет достаточно. Джо еще немного помолчал. В эти последние недели, начиная снова шагать вперед по жизни, я испытываю одно уникальное потрясающее ощущение. Он улыбнулся. Хочу повторить сопутствующее ему выражение, которое я позаимствовал у доброго друга. Ощущение, что то, что ждет нас впереди, это невероятно волнующие времена. Для всех нас, являющихся частью DRL Enterprises, для всех вас, наших клиентов и партнеров, для всех. Джо кивнул и улыбнулся еще шире. «Волнующие времена», — повторил он.